Глава 34. На следующее утро солнце то светило, то скрывалось за облаками, и от резкого ветра, стремительно гнавшего по небу темные тучи, постукивали рамы и слабо завывало в трубе. Скарлетт быстро пробормотала молитву, возблагодарив Господа за то, что дождь прекратился, ибо вечером она долго лежала без сна, слушая, как капли стучат по стеклу, и понимая, что это гибель для ее бархатного платья и новой шляпки. Теперь же, увидев, что солнце то и дело проглядывает сквозь облака, Скарлетт воспрянула духом. Она с трудом заставила себя лежать, изображая слабость и покашливая, пока тетя Питти, мамушка и дядюшка Питер не отбыли к миссис Боннелл. Когда же, наконец, внизу хлопнула калитка, и Скарлетт осталась в доме одна, если не считать кухарки, распевавшей на кухне, она тотчас выпрыгнула из постели и, кинувшись к шкафу, сняла с крючков свои наряды. Сон освежил ее и придал сил, а твердая решимость, укрепившаяся в душе, пробудила отвагу. Уже сама перспектива поединка умов, схватки с мужчиной, любым мужчиной, воодушевляла ее, а сознание, что после всех этих месяцев бесконечных разочарований она, наконец, встретится лицом к лицу с вполне определенным противником, которого ей предстоит собственными силами выбить из седла, наполняло Скарлетт бурлящей энергией. Одеваться самой без помощи мамушки было трудно, но, наконец, все крючки были застегнуты, и, надев щегольскую шляпку с перьями, Скарлетт вбежала в комнату тети Питти, чтобы посмотреться в большое зеркало. До чего прелестно она выглядит. Петушиные перья придавали ей этакий задорный вид, а тускло-зеленый бархат шляпки выгодно оттенял глаза, и они казались удивительно яркими, почти как изумруды. Платье было тоже несравненной красоты, оно выглядело на редкость богато и нарядно, и в то же время благородно. Как чудесно снова иметь красивое платье! Скарлетт пришла в такой восторг от своего вида, как она хороша, как соблазнительна, что вдруг наклонилась и поцеловала свое отражение в зеркале и тут же рассмеялась собственной глупости. Она взяла пейсливскую шаль Эллен и накинула на плечи. Но краски у старой материи поблекли и не сочетались с платьем цвета зеленого мха. Вид у Скарлетт сразу стал какой-то убогий. Тогда она открыла шкаф тети Питти и, достав черную накидку из тонкого сукна, которую Питти носила только по воскресеньям, набросила ее. Потом вдела в уши бриллиантовые сережки, привезенные из Тары, и, откинув голову, посмотрела, какое это производит впечатление. Сережки приятно звякнули, это очень понравилось Скарлетт, и она решила почаще вскидывать голову, когда будет с Реттом. Танцующие сережки всегда привлекают взгляд мужчины и придают женщине задорный вид. Какая обида, что у тети Питти нет других перчаток, кроме тех, что сейчас на ее пухленьких ручках. Ни одна женщина не может чувствовать себя настоящей леди без перчаток. Но у Скарлетт их вообще не было с тех пор, как она покинула Атланту. А за долгие месяцы тяжелого труда в Таре руки ее загрубели, и вид у них сейчас был далеко не привлекательный. Что ж, ничего не поделаешь, придется взять маленькую котиковую муфточку тети Питти и спрятать в нее руки. Да, вот теперь она выглядит вполне элегантно. Никто, глядя на нее, не заподозрит, что бедность и нужда стоят у нее за спиной. А ведь так важно, чтобы Ред этого не заподозрил. Он должен думать, что только нежные чувства привели ее к нему. Она на цыпочках спустилась по лестнице и вышла из дома, пользуясь тем, что кухарка беспечно распевала во все горло у себя на кухне. Скарлетт заспешила по улице булочников, чтобы избежать всевидящего ока соседей. Она свернула на Плюшевую улицу, присела на тумбу коновязи, стоявшую перед сожженным домом, и стала ждать, не появится ли какая-нибудь карета или фургон, который бы подвезли ее. Солнце то заходило за стремительно мчавшиеся тучи, то снова показывалось, ярко освещая улицу, но не давая тепла. Ветер трепал кружева ее панталон. На улице оказалось холоднее, чем думала Скарлетт, и она, дрожа от холода и нетерпения, плотнее закуталась в тонкую накидку тети Питти. Она уже совсем собралась было двинуться пешком в долгий путь через весь город к лагерю Янки, как вдруг показался старенький, видавший виды фургон. На козлах, жуя табак и погоняя еле передвигавшего ноги старого мула, сидела старуха. Из-под обвисшей оборки поношенного чепца выглядывало обветренное лицо. Она направлялась в сторону городской ратуши и, поворчав, согласилась подвести Скарлетт. Однако платье, шляпка и муфточка Скарлетт явно произвели на нее неблагоприятное впечатление. «Она решила, что я из гулящих», — подумала Скарлетт.

Яркий огонь в камине длинный, стол, заваленный бумагами, и нескольких офицеров в синей форме с медными пуговицами. Скарлетт судорожно глотнула и почувствовала, что обрела голос. Только не показать этим янке, что она боится. Она должна выглядеть и держаться как можно лучше и независимее. — Капитан? — Ну, я капитан, — сказал толстяк в расстегнутом мундире. — Я хочу видеть вашего арестанта, капитана Ретта Батлера. — Опять Батлера? — Ну и спрос же на этого мужика, — расхохотался капитан, вынимая изо рта изжеванную сигару. — Вы ему родственницей приходитесь, мэм. — Да, я его... его сестра. Он снова расхохотался. — Много же у него сестер. Одна была тут как раз вчера. Скарлетт вспыхнула. Наверняка какая-нибудь из этих тварей, с которыми водится Ред. Должно быть Отлинг. Ну и, конечно, янки решили, что она такая же. Нет, это невыносимо. Даже ради Тары не станет она терпеть оскорбления и не пробудет здесь больше ни минуты. Она было повернулась и с гневным видом взялась за ручку двери, но рядом с ней уже стоял другой офицер. Он был молодой, гладко выбритый, с добрыми шустрыми глазами. — Минуточка, мэм. Может быть, вы присядете и погреетесь огня? А я скажу и выясню, что можно для вас сделать. Как вас зовут? — Он отказался видеть ту даму, которая приходила вчера. Бросив сердитый взгляд на незадачливого толстяка капитана, Скарлетт опустилась в предложенное кресло и назвала себя. Приятный молодой офицер накинул шинель и вышел из комнаты, а остальные столпились у дальнего конца стола и принялись тихо переговариваться, время от времени тыча пальцем в бумаге. Скарлетт с облегчением протянула ноги к огню и только тут почувствовала, как они захолодели. Пожалела, что не подумала подложить картонку в туфлю, на подошве которой была дырка. Через некоторое время за дверью послышались голоса, и до нее донесся смех Ретта. Дверь открылась, и в комнату ворвалось дыхание холодного воздуха, и появился Ретт, без шляпы, в небрежно наброшенной на плечи длинной накидке. Он был грязный, небритый, без галстука и все же элегантный. При виде Скарлетт черные глаза его радостно сверкнули. «Скарлетт!» Он схватил обе ее руки, и, как всегда, при его прикосновении ее обдало жаром. Не успела она опомниться, как он нагнулся и поцеловал ее в щеку, слегка щекотнув кончиками усов. Скарлетт вздрогнула, и, почувствовав, что она пытается отстраниться, он обхватил ее за плечи и сказал: «Милая моя сестренка!» И усмехнулся, глядя на нее сверху вниз и наслаждаясь ее беспомощностью, ибо она ведь не могла отклонить его ласку. Скарлетт невольно рассмеялась. Лихо он воспользовался своим преимуществом. «Прожженный негодяй!» И тюрьма ни чуточки его не изменила. Толстяк-капитан, не вынимая изо рта сигары, буркнул шустроглазому офицеру. — Не по правилам. Он должен находиться в каланче. Ты же знаешь приказ. — Да будет тебе, Генри, дамочка замерзла бы там. — Ну ладно, ладно, ты отвечаешь. — Заверяю вас, джентльмены, — сказал Ред, поворачиваясь к ним, но не выпуская из объятий Скарлетт. — Моя сестренка не принесла мне ни пилы, ни напильника, с помощью которых я мог бы бежать. Все рассмеялись, и Скарлетт быстрым взглядом окинула комнату. Силы небесные, неужели ей придется разговаривать с Реттом в присутствии 6 офицеров янки? Неужели он такой опасный преступник, что должен находиться все время под наблюдением? Заметив ее волнение, предупредительный офицер распахнул какую-то дверь и тихо сказал что-то двум солдатам, которые тотчас вскочили на ноги при его появлении. Они взяли свои ружья и вышли в холл, закрыв за собой дверь. «Если хотите, можете посидеть здесь, в канцелярии», — предложил молодой капитан, — «но не пытайтесь бежать через ту дверь. Снаружи стоят солдаты». «Видишь, Скарлетт, какой я отпетый тип», — сказал Ред. «Спасибо, капитан, вы очень добры». Он небрежно кивнул капитану и, взяв Скарлетт за локоть, втолкнул в грязную канцелярию. Комната эта не сохранилась в памяти Скарлетт. Она запомнила лишь, что там было тесно, темно, отнюдь не тепло, на ободранных стенах висели какие-то написанные от руки бумаги, а стулья были обтянуты невыделанной воловьей кожей. Затворив дверь, Ред стремительно шагнул к Скарлетт и склонился над ней. Понимая, чего он хочет, она поспешно отвернула голову, но при этом кокетливо взглянула на него краешком глаза. — Могу я, наконец, по-настоящему вас поцеловать? — В лоб. — Как положено примерному братцу, — с притворной скромностью сказала она. — В таком случае нет, благодарю. Я предпочитаю подождать в надежде на лучшее.

вбирали ее всю, от шляпки до пяток. Взгляд не упускал ничего. Этот давно знакомый раздевающий взгляд, от которого у нее всегда по телу бежал холодок. Вид у вас вполне процветающий, вполне ухоженный и, прям скажем, очень аппетитный. Если бы эти янки не стояли за дверью... Но вам ничто не угрожает, моя дорогая, садитесь. Я не злоупотреблю вашим доверием, как в последний раз, когда мы виделись с вами. Он потер щеку с наигранно удрученным видом. Право же, Скарлетт, вам не кажется, что вы в ту ночь были чуточку эгоистичны? Вспомните, сколько я для вас сделал, рисковал жизнью, украл лошадь, и какую? Бросился защищать наше славное дело. И что получил за все свои муки? Кучу колкостей и увесистую затрещину. Она опустилась на стул. Разговор пошел не совсем так, как она рассчитывала. Ред показался ей таким милым сначала, явно обрадовался, что она пришла. Перед ней был не тот отпетый негодяй, каким она его знала, а вроде бы вполне пристойный человек. Неужели вы всегда ждете награды за свои труды? Ну, конечно, я же эгоистичное чудовище, как вам, наверное, известно. Я всегда рассчитываю на оплату малейшей своей услуги. Она слегка похолодела от этого признания, но взяла себя в руки и снова тряхнула серьгами. Да нет, вы совсем не такой плохой, Ред. Вы просто любите порисоваться. Честное слово, вы изменились, — произнес он и расхохотался. С чего это вы стали добропорядочной христианкой? Я следил за вами через мисс Питтипэт, но она и словом не обмолвилась о том, что вы стали воплощением женской кротости. Ну, расскажите же мне о себе, Скарлетт. Как вы жили все это время с тех пор, как мы виделись в последний раз? Раздражение и недобрые чувства, которые он неизменно вызывал в ней прежде, вскипели в ее душе и сейчас. Ей захотелось наговорить ему колкостей, но она лишь улыбнулась, и на щеке ее появилась ямочка. Он придвинул стул и сел совсем рядом, и она, склонясь в его сторону мягко, как бы непроизвольно, положила руку ему на плечо. — О, я жила примила, спасибо. — Не в Таре теперь все в порядке? Конечно, было очень страшно после того, как солдаты Шермана побывали у нас. Но дом все-таки не сожгли, а черные спасли большую часть стада, загнали его в болото. И прошлой осенью мы собрали неплохой урожай 20 тюков. Конечно, по сравнению с тем, что Тара может дать, это ничтожно мало, но у нас сейчас не так много рабочих рук. Папа, конечно, говорит, что на будущий год дела у нас пойдут лучше. Но, Ред, в деревне сейчас стало так скучно. Можете себе представить, ни балов, ни пикников? И вокруг все только и говорят о том, как тяжело живется, бог ты мой. До чего мне все это надоело? Наконец, на прошлой неделе мне стало... До того тошно, что я почувствовала, не могу больше, а папа заметил и сказал, что нужно мне съездить проветриться, повеселиться. Вот я и приехала сюда сшить себе несколько платьев, а отсюда поеду в Чарльстон в гости к тетке. Так хочется снова походить по балам. Вот тут все вышло как надо, — подумала она, гордясь собой. И тон был найден правильный, достаточно беззаботный. Мы, мол, не богачи, но и не бедствуем. Вы выглядите прелестно в бальных платьях, моя дорогая. И, к несчастью, прекрасно это знаете. Я полагаю, подлинная причина вашего приезда состоит в том, что вам поднадоели деревенские воздыхатели, и вы решили поискать себе новых в более отдаленных краях. Какое счастье, — подумала Скарлетт, — что Ред эти последние месяцы провел за границей и лишь недавно вернулся в Атланту. Иначе он никогда не сказал бы таких глупостей. Перед ее мысленным взором прошла вереница сельских ухажеров. Оборванные, озлобленные Фонтейны, обнищавшие братья Монро, красавцы из Джонсбора и Фейетвилла, занятые пахотой, обтесыванием кольев и уходом за больными старыми животными. Они и думать забыли про балы и милый легкий флирт. Но она постаралась выкинуть это из головы и смущенно хихикнула, как бы подтверждая, что он прав. — Ну что вы! — с наигранным возмущением сказала она. Вы бессердечное существо, Скарлетт. Но, возможно, именно в этом ваше обаяние. Он улыбнулся, как улыбался когда-то, одним уголком рта. Но она понимала, что он делает ей комплимент. Вы ведь, конечно, знаете, что обаяние у вас куда больше, чем разрешено законом. Даже я, толстокожий малый, испытал это на себе. И часто удивлялся, что у вас такое сокрыто. Почему я не могу вас забыть? хотя знал много дам и красивее вас, и уж, конечно, умнее, и, боюсь, добрее и высоконравственнее. Однако же вспоминал я всегда только вас. Даже в те долгие месяцы после поражения, когда я был то во Франции, то в Англии, и не видел вас, и ничего о вас не знал, и наслаждался обществом многих прелестных женщин, я всегда вспоминал вас и хотел знать, как вы живете. На секунду она возмутилась. Да как он смеет говорить ей, что есть женщины красивее, умнее и добрее ее? Но гнев тут же погас. Ведь помнил-то он ее и ее прелесть, и это было приятно. Значит, он ничего не забыл. Что ж, это должно облегчить дело. И вел он себя так мило, совсем как положено джентльмену в подобных обстоятельствах. Теперь надо перевести разговор на него и намекнуть, что она тоже его не забыла. И тогда... Она слегка сжала ему плечо и снова улыбнулась, так что на щеке образовалась ямочка. «Ах, Ред, ну как вам не стыдно дразнить бедную деревенскую девушку? Я-то прекрасно знаю, что вы ни разу и не вспомнили обо мне после того, как бросили меня той ночью. В жизни не поверю, что вы вообще думали обо мне, когда вокруг было столько прелестных француженок и англичанок. Но ведь я приехала сюда не за тем, чтобы слушать всякие ваши глупости. Обо мне я приехала... Я приехала, потому... Почему же? Ах, Ред, я так за вас волнуюсь, я так боюсь за вас. Когда же они вас выпустят из этого ужасного места? Он быстро накрыл ее руку своей ладонью и крепко прижал к своему плечу. Ваше волнение делает вам честь, а когда меня выпустят отсюда, неизвестно. По всей вероятности, когда до предела натянут веревку. Веревку? Да, я думаю, что выйду отсюда с веревкой на шее. Но не повесят же они вас? Повесят, если сумеют набрать побольше улик. Ох, Ред! Воскликнула она, прижав руку к сердцу. Вам будет жаль меня. Если вы меня как следует пожалеете, я упомяну вас в своем завещании. Темные глаза откровенно смеялись над ней. Он сжал ей руку. В своем завещании. Она поспешно опустила глаза, боясь, как бы они не выдали ее. Но, очевидно, сделала это недостаточно быстро, ибо в его взгляде вспыхнуло любопытство. «По мнению Янки, я должен оставить недурное завещание. Похоже, что мое финансовое положение вызывает сейчас немалый интерес. Каждый день меня требуют к себе все новые и новые люди и задают идиотские вопросы. Ходят слухи, что я завладел мифическим золотом Конфедерации». «Ну, а на самом деле?» Что за наводящий вопрос? Вы знаете не хуже меня, что Конфедерация печатала деньги, а не отливала их. А откуда у вас столько денег? Вы их нажили на спекуляциях? Тетя Питтипэт говорила, а вы меня, похоже, допрашиваете. Черт бы его побрал. Конечно же, эти деньги у него. Скарлетт пришла в такое возбуждение, что совсем забыла о необходимости быть с ним нежной. Ред, я так расстроена тем, что вы под арестом. Неужели у вас нет ни малейшего шанса отсюда выбраться? Nihil desperandum. Никогда не отчаивайся. Вот мой девиз. Что это значит? Это значит, может быть, прелестная моя незнайка. Она похлопала своими длинными ресницами, посмотрела на него и опустила глаза. Ну вы же ловкие, вы не допустите, чтобы вас повесили. Я уверена, вы что-нибудь придумаете, чтобы обойти их и выбраться отсюда. — А когда вы выйдете? — Когда я выйду? — тихо переспросил он, пригибаясь к ней. — Тогда я... И она изобразила на лице смятение и даже покраснела. Покраснеть было нетрудно, потому что у нее перехватывало дыхание, и сердце колотилось, как бешеное. — Рад, я так жалею о том, что я наговорила вам тогда в ту ночь. Ну, вы помните, у Раф энд Рэдди. Я была тогда, ох, так напугана, так расстроена, а вы были такой... Она опустила глаза и увидела, как его смуглая рука снова легла на ее руку. И я считала, что никогда-никогда не прощу вас. Но когда вчера тетя Питя сказала мне, что вас могут повесить, все во мне вдруг перевернулось, и я... Она с мольбой заглянула ему в глаза, стараясь вложить в этот свой взгляд всю боль разбитого сердца. Ох, Ред, я умру, если они вас повесят. Я просто этого не вынесу. Понимаете, я... И не в силах дольше выдержать его взгляда, который сжег ее как огонь, она снова опустила глаза. «Да я сейчас расплачусь», — подумала она в изумлении, чувствуя, как волнение захлестывает ее. «Дать волю слезам? Может, так оно будет естественнее?» Он быстро произнес. «О, боже, Скарлетт, неужели вы... Неужели это правда, что вы...» И руки его сжали ее пальцы с такой силой, что ей стало больно. Она крепко-крепко зажмурилась, надеясь выдавить из себя слезы, но при этом не забыв слегка приподнять лицо, чтобы ему удобнее было ее поцеловать. Вот сейчас, через мгновение, его губы прижмутся к ее губам, эти твердые, настойчивые губы. Ей вдруг так живо вспомнился их поцелуй, что она ощутила слабость в коленях. Но он не поцеловал ее. Она почему-то почувствовала разочарование и, чуть приоткрыв глаза, украдкой взглянула на него. Он склонился над ее руками. Она видела лишь его черный затылок. Приподнял одну из них и поцеловал, потом взял другую и приложил к своей щеке. Скарлетт ждала грубости, насилия, и этот нежный, любящий жест изумил ее. Интересно, какое у него сейчас лицо. Но она не могла удовлетворить свое любопытство, ибо голова у него была опущена. Она быстро отвела взгляд, чтобы, подняв голову, он ничего не прочел в ее глазах. Она понимала, что сознание одержанной победы наверняка отражалось в них. Вот сейчас он сделает ей предложение. Или, по крайней мере, скажет, что любит ее, и тогда... Она следила за ним сквозь завесу ресниц. А он перевернул ее руку ладонью вверх и опять хотел было поцеловать, и вдруг оторопел. Она посмотрела на свою ладонь и впервые за этот год увидела ее по-настоящему. Холодный ужас сжал ее сердце. Это была рука незнакомки, а не Скарлетт О'Хара. У той рука была мягкая, белая, с ямочками, изнеженная и безвольная. А это была загрубелая, потемневшая от загара, испещренная веснушками. Сломанные ногти неровно обрезаны, на ладони твердые мозоли, на большом пальце полузаживший нарыв. Красный шрам от кипящего жира, который брызнул ей на руку месяц тому назад, выглядел страшно и уродливо. Она в ужасе смотрела на свою ладонь и инстинктивно сжала кулак. А он все не поднимал головы. И она все не видела его лица. Он с силой разжал ее кулак и долго смотрел на ладонь. Потом взял другую руку и, глядя на них, молча приподнял обе вместе. «Посмотрите на меня», — сказал он, наконец, очень тихо, поднимая голову. «И перестаньте строить из себя скромницу». Нехотя она посмотрела на него, посмотрела с вызовом, в смятении. Черные брови ее поднялись, глаза сверкали. «Значит, дела в Таре идут отлично, так? И вы столько денег получили за хлопок, что могли поехать сюда погостить. А что же случилось с вашими руками? Землю пахали?» Она попыталась вырвать у него руки, но он держал их крепко, только провел большим пальцем по мозолям. «Это не руки, леди», — сказал он и бросил их ей на колени. «Да перестаньте вы!» — выкрикнула она, мгновенно почувствовав облегчение от того, что можно больше не притворяться. «Никого не касается, что я делаю своими руками!» «Какая я идиотка!» — кляла она себя. «Надо было мне взять перчатки у тети Питти, а то истощить, но я не отдавала себе отчета в том, что у меня такие руки. Конечно же, он это заметил. А теперь я еще и вышла из себя и наверняка все погубила. Ну, почему это случилось как раз в тот момент, когда он уже готов был сделать мне предложение?» «Мне, конечно, нет дела до ваших рук», — холодно сказал Ред и небрежно опустился на стул. Лицо его было бесстрастно. «Да, теперь нелегко с ним будет справиться. Ну что ж, как ни противно, надо прикинуться овечкой, чтобы выйти победительницей, несмотря на этот промах. Быть может, если удастся улестить его. Как грубо вы себя ведете, взяли и отшвырнули мои бедные ручки. И все лишь потому, что я на прошлой неделе поехала кататься без перчаток и испортила себе все руки». «Кататься? Черт, с два вы катались!» Все так же холодно сказал он. «Вы работали этими руками. И работали тяжело, как нигер. Вопрос в другом. Почему вы солгали мне про Тару и сказали, что дела у вас идут отлично?» «Послушайте, Ред...» «Ну-ка попробуем докопаться до правды. Какова подлинная цель вашего визита? Вы своим кокетством чуть было не убедили меня, что я вам чуточку дорог и что вы расстроены из-за меня». «Ну, я и вправду расстроена». «В самом деле нет, ничего подобного. Даже если меня повесят на самой высокой виселице, выше, чем Амана, вам будет все равно. Это начертано на вашем лице, как следы тяжелой работы на ваших ладонях. Вам что-то нужно от меня, и вы так сильно этого хотите, что устроили тут целый спектакль. Почему вы прямо не пришли ко мне и не сказали в открытую, что вам от меня надо? У вас было бы куда больше шансов добиться своего. Ибо если я что и ценю в женщинах, так это прямоту. Но нет, вы трещете тут своими сережками, надуваете губки и кокетничаете, как проститутка с клиентом, которого она хочет залучить. Он произнес последние слова, не повышая голоса, все тем же ровным тоном. Но для Скарлетт они прозвучали, как удар хлыста, и она в отчаянии поняла, что все надежды на то, что он сделает ей предложение, рухнули. Взорвись он в ярость, оскорбленный в своих лучших чувствах, наговори ей грубостей. Как поступили бы на его месте другие мужчины, она бы нашла к нему подход. Но это ледяное спокойствие напугало ее, и она растерялась, не зная, что предпринять. Она вдруг поняла, что Ред Батлер даже в заключении, даже под надзором Янки, сидевших в соседней комнате, человек опасный, дурачить его нельзя. «Должно быть, меня подвела память. Мне бы не следовало забывать, что вы очень похожи на меня и ничего не делаете без причины. Ну-ка, давайте подумаем, какую карту вы можете прятать в рукаве, миссис Гамильтон? Неужели вы могли настолько заблуждаться, что надеялись услышать от меня предложение вступить в брак?» Она вспыхнула, но промолчала. «И не могли же вы забыть то, что я неоднократно вам повторял? Я не из тех, кто женится». И поскольку она молчала, он спросил с внезапно прорвавшейся яростью. — Не забыли? Отвечайте же! — Не забыла, — с несчастным видом сказала она. — Какой же вы игрок, Скарлетт, — усмехнулся он. — Поставили на то, что, сидя в тюрьме, я лишен женского общества, и потому кинусь на вас, как форель на червяка. — Так ведь ты и кинулся, — в бешенстве подумала Скарлетт. — Если бы не мои руки... «Ну вот мы и восстановили истину почти всю, кроме причины, побудившей вас пойти на это. А теперь, может быть, вы скажете мне, почему вы хотели надеть на меня брачные цепи?» В голосе его прозвучали мягкие, даже чуть дразнящие нотки, и Скарлетт приободрилась. «Пожалуй, еще не все потеряно. Конечно, надежды на брак уже нет никакой, но, несмотря на свое отчаяние, Скарлетт была даже рада». Что-то было в этом неподвижно застывшем человеке страшное, и даже самая мысль о том, чтобы выйти за него замуж, пугала ее. Но, может быть, если вести себя умно, возродить воспоминания и сыграть на его влечении, ей удастся получить у него заем. Она придала лицу детски умоляющее выражение. — Ах, Ред, мне нужна ваша помощь, и вы в состоянии ее мне оказать. Ну, будьте же хоть чуточку милым. — Быть милым — самое любимое мое занятие. Ред, во имя нашей старой дружбы я хочу просить вас об одолжении. Ну вот, наконец-то, леди с мозолистыми руками приступила к выполнению своей подлинной миссии. Боюсь, посещение больных и узников не ваша роль. Чего же вам надо, денег? Этот прямой вопрос разрушил всякую надежду подойти к делу кружным путем, сыграв на его чувствах. Не надо злорадствовать, Ред. Кратчево сказала она. — Мне действительно нужны деньги. Я хочу, чтобы вы одолжили мне $300. — Вот, наконец-то, правда и выплыла наружу. Говорите о любви, а думаете о деньгах, как по-женски. Вам очень нужны деньги? — О, да. То есть они мне не так уж и нужны, но не помешали бы. — $300 — это большая сумма. Зачем они вам? — Чтобы заплатить налог за тару. Значит, вы хотите призанять денег. Что ж, раз вы такая деловая женщина, буду деловым и я. Под какое обеспечение? Что-что? Обеспечение, гарантирующее возврат моих денег. Я не хочу их терять. Голос его звучал обманчиво мягко, был такой бархатный. Но она этого не заметила. Может, все еще и устроится. Под мои сережки. Сережки меня не интересуют. Тогда я вам дам закладную на тару. А на что мне ферма? Но вы могли бы... Могли бы. Это ведь хорошая плантация, и вы ничего не потеряете. Я расплачусь с вами из того, что получу за урожай хлопка в будущем году. Я в этом не уверен. Он откинулся на стуле, засунув руки в карманы брюк. Цена на хлопок падает. Времена настали тяжелые, и люди денег на ветер не бросают. Ах, Ред, зачем вы меня дразните? Я же знаю, что у вас миллионы. Он наблюдал за ней, и в глазах его плясали злорадные огоньки. — Значит, все у вас в порядке, и деньги вам не так уж и нужны. Что ж, я рад это слышать. Приятно знать, что у старых друзей все в порядке. — Ах, Ред, ради всего святого! — в отчаянии воскликнула она, теряя мужество и всякую власть над собой. — Да не вопите вы так. Я думаю, не в ваших интересах, чтобы янки вас слышали. Вам кто-нибудь говорил, что глаза у вас как у кошки в темноте? — Ред, не надо. Я все вам расскажу. Мне очень нужны деньги, очень. Я солгала вам насчет того, что все у нас в порядке. Все так плохо, дальше некуда. Отец, он совсем не в себе. Он стал очень странным, как дитя. С тех пор, как умерла мама, помощи мне от него ждать нечего. И у нас нет ни одного работника, чтобы собирать хлопок. А кормить надо 13 ртов. Да еще налоги такие высокие. Ред, я все вам расскажу. Вот уже год, как мы почти голодаем. Ах, ничего не знаете, не можете знать. У нас просто есть нечего. Это так ужасно, когда просыпаешься голодная и спать ложишься голодная. И нам нечего носить, и дети мерзнут и болеют, и... — Откуда же у вас это прелестное платье? — Из маминых портьер, — ответила она, вконец отчаявшись, и уже не имея сил лгать, чтобы скрыть свой позор. Я смирилась с тем, что мы голодали и мерзли, но теперь... Саквояжники повысили налоги на тару, и деньги эти мы должны внести немедленно. А у меня нет ничего, кроме одной золотой монеты в $5. Мне так нужны эти деньги, чтобы заплатить налог. Неужели вы не понимаете? Если я их не заплачу, мы потеряем тару, а нам просто невозможно ее лишиться. Я не могу этого допустить. Почему же вы не сказали мне всего этого сразу, вместо того, чтобы играть на моих чувствах? А ведь я человек слабый, когда дело касается хорошенькой женщины. Только, Скарлетт, не плачьте. Вы уже испробовали все свои трюки, кроме этого, а от этого меня увольте. Я оскорблен в своих лучших чувствах и глубоко разочарован тем, что вы охотились за моими деньгами, а вовсе не за моей неотразимой персоной. Она вспомнила, что, издеваясь над собой, а заодно и над другими, он часто говорил правду о себе и взглянула на него. Он в самом деле чувствует себя уязвленным? Он в самом деле так ею дорожит? И в самом деле собирался соединить с ней свою судьбу, пока не увидел ее рук? Или же все шло лишь к очередному мерзкому предложению, вроде тех, которые он уже дважды ей делал? Если она действительно ему дорога, быть может, удастся его смягчить? Но его черные глаза буравили ее отнюдь не влюбленным взглядом. К тому же он негромко рассмеялся. «Ваше обеспечение мне не подходит. Я не плантатор. Что еще вы можете мне предложить?» «Ну вот, дошло и до этого, решайся». Она перевела дух и, отбросив всякое кокетство и все свои ужимки, прямо посмотрела ему в глаза. Думала она лишь о том, как пережить эту минуту, которой она страшилась больше всего. «У меня ничего больше нет, кроме меня самой». «Ну и что же?» Подбородок ее напрягся, стал квадратным. Глаза превратились в изумруды. «Вы помните тот вечер на крыльце у тети Питти? Во время осады вы сказали? Вы сказали тогда, что жаждете мной обладать?» Он небрежно откинулся на стуле, глядя в ее напряженное лицо. Его же лицо было непроницаемо. Потом что-то промелькнуло в глазах, но он продолжал молчать. «Вы сказали тогда, что ни одна женщина не была еще вам так желанна. Если я вам все еще нужна, я ваша. Ред, я сделаю все, что хотите, только ради всего святого выпишите мне чек на деньги. Я сдержу свое слово, клянусь, я не отступлю. Я могу дать расписку в этом, если хотите». Он смотрел на нее с каким-то странным выражением, которого она не могла разгадать, и продолжала говорить, все еще не понимая, забавляет это его или отталкивает. Хоть бы он что-нибудь сказал, ну что угодно. Она почувствовала, как кровь приливает к ее щекам. «Деньги мне нужны очень быстро, Ред. Нас выкинут на улицу, и этот проклятый управляющий, который работал у отца, станет хозяином поместья и...» «Одну минуту. Почему вы думаете, что вы все еще мне желанны? И почему вы думаете, что вы стоите $300? Большинство женщин так дорого не берет». Несказанно униженная, она вспыхнула до корней волос. «Зачем вам на это идти? Почему не отдать эту свою ферму и не поселиться у мисс Питтипэт? Вам же принадлежит половина ее дома. «Боже ты мой!» — воскликнула она. «Вы что, с ума сошли? Я не могу отдать тару! Это мой дом, я не отдам ее! Ни за что не отдам, пока дышу!» «Ирландц», — сказал он, перестав раскачиваться на стуле и вынимая руки из карманов брюк. «Совершенно невыносимый народ. Они придают значение вещам, которые вовсе этого не стоят. Например, земле. А что этот кусок земли, что тот, какая разница? Теперь, Скарлетт, давайте уточним. Вы являетесь ко мне с деловым предложением. Я даю вам $300, и вы становитесь моей любовницей». «Да». Теперь, когда омерзительное слово было произнесено, Скарлетт стало легче, и надежда вновь возродилась в ней. Он ведь сказал «я даю вам». Глаза его так и сверкали, казалось, все это очень его забавляло. «Однако же, когда я имел нахальство сделать вам такое предложение, вы выгнали меня из дома. И еще всячески обзывали, заметив при этом, что не желаете иметь кучу сопливых ребятишек. Нет, милочка, я вовсе не сыплю соль на ваши раны. Я только удивляюсь игре вашего ума. Вы не желали пойти на это ради удовольствия, но согласны пойти ради того, чтобы отогнать нищету от своих дверей. Значит, я прав, что любую добродетель можно купить за деньги. Вопрос лишь в цене». «Ах, Ред, какую вы несете чушь? Если хотите оскорблять, оскорбляйте, только дайте мне денег». Теперь она уже вздохнула свободнее. Ред, на то он Ред. Ему, естественно, хочется помучить ее, пооскорблять снова и снова, чтобы расквитаться за старые обиды и за попытку обмануть его сейчас. Что ж, она все вытерпит, она готова вытерпеть что угодно. Тара стоит того. На секунду вдруг расцвело лето. Над головой раскинуло синее полуденное небо, и вот она лежит на лужайке, в таре, среди густого клевера, и сквозь полуприкрытые веки смотрит вверх на похожие на замки громады облаков. Вдыхает пряные цветочные запахи, а в ушах у нее приятно гудит от жужжания пчел. Полдень, тишина. Лишь вдали поскрипывают колеса фургонов, поднимающихся по извилистой дороге в гору с красных полей. Тара стоит того. Стоит даже большего. Она вскинула голову. «Дадите вы мне деньги или нет?» С нескрываемым удовольствием он мягко, но решительно произнес: «Нет, не дам». Его слова не сразу дошли до ее сознания. «Я не мог бы вам их дать, даже если бы захотел. У меня при себе нет ни цента, и вообще в Атланте у меня нет ни доллара. У меня, конечно, есть деньги, но не здесь. И я не собираюсь говорить, где они или сколько. Если я попытаюсь взять оттуда хоть какую-то сумму, янки налетят на меня точно утка на майского жука, и тогда ни вы, ни я ничего не получим. Ну так как будем поступать?» Она позеленела. На носу вдруг проступили веснушки, а рот искривился судорогой, совсем как у Джералда в минуту безудержной ярости. Она вскочила на ноги с каким-то звериным криком, так что шум голосов в соседней комнате сразу стих. Ред, словно пантера, одним прыжком очутился возле нее и своей тяжелой ладонью зажал ей рот, а другой рукой крепко обхватил за талию. Она бешено боролась, пытаясь укусить его, лягнуть, дать выход своей ярости, ненависти, отчаянию, своей поруганной, растоптанной гордости. Она билась и извивалась в его железных руках. Сердце у нее бешено колотилось, тугой корсет затруднял дыхание. А он держал ее так крепко, так грубо. Пальцы, зажимавшие ей рот, впились ей в кожу, причиняя боль. Смуглое лицо его побелело, обычно жесткий взгляд стал взволнованным. Он приподнял ее, прижал к груди и, опустившись на стул, посадил к себе на колени. «Хорошая моя, ради бога, перестаньте. Тише, не надо кричать. Ведь они сейчас сбегутся сюда. Да успокойтесь же! Неужели вы хотите, чтобы янки увидели вас в таком состоянии?» Ей было безразлично, кто ее увидит. Все безразлично. Ее владело лишь неудержимое желание убить его. Но мысли у нее вдруг начали мешаться. Она еле могла дышать. Ред душил ее. Корсет стальным кольцом все больше и больше сжимал ей грудь. Она полулежала в объятиях Ретта, и уже одно это вызывало у нее бешеную злобу и ярость. Голос его вдруг стал тоньше и зазвучал словно издалека, а лицо, склоненное над ней, закрутилось и стало тонуть в сгущавшемся тумане, и исчезло. И лицо его, и он сам, и все вокруг. Когда она, словно утопающий, выбравшийся на поверхность, стала приходить в себя, первым ощущением ее было удивление, потом невероятная усталость и слабость. Она полулежала на стуле без шляпки, и Ред, с тревогой глядя на нее своими черными глазами, легонько похлопывал ее по руке. Славный молодой капитан пытался влить ей в рот немного коньяка из стакана. Коньяк пролился и потек у нее по шее. Еще несколько офицеров беспомощно стояли вокруг, перешептываясь и размахивая руками. — Я, кажется, потеряла сознание, — сказала она, и голос ее прозвучал так странно издалека, что она даже испугалась. — Выпей это, — сказал Ред, беря стакан и прикладывая к ее губам. Теперь она все вспомнила и хотела метнуть на него яростный взгляд, но ярости не было, одна усталость. — Ну, пожалуйста, ради меня. Она глотнула, поперхнулась, закашлялась, но он неумолимо держал стакан у ее губ. Она сделала большой глоток, и крепкий коньяк обжег ей горло. — Я думаю, джентльмены, ей теперь лучше, и я вам очень признателен. Известие о том, что меня собираются казнить, доконало ее. Синие мундиры переступали с ноги на ногу, вид у всех был смущенный. И, покашляв, они гуртом вышли из комнаты. Молодой капитан задержался на пороге. — Если я еще чем-нибудь могу быть полезен... — Нет, благодарю вас. Он вышел, закрыв за собой дверь. — Выпейте еще, — сказал Ред. — Нет. — Выпейте. Она глотнула, и тепло побежало по ее телу. А в дрожащих ногах появилась сила. Она отстранила рукой стакан и попыталась подняться, но Ред заставил ее снова сесть. — Не трогайте меня, я ухожу. — Обождите. Посидите еще минуту, а то вы снова упадете в обморок. — Да я лучше упаду на дороге, чем быть здесь с вами. — И тем не менее, я не могу допустить, чтобы вы упали в обморок на дороге. — Пустите меня. Я вас ненавижу. При этих словах легкая улыбка появилась на его лице. — Вот это больше похоже на вас. Значит, вы действительно приходите в себя. Она с минуту посидела спокойно, стараясь возродить в себе гнев, стараясь призвать его на помощь, чтобы вновь обрести силы. Но она слишком устала. Она не могла уже ни ненавидеть, ни чего-либо желать. Сознание понесенного поражения словно налило ее свинцом. Она все поставила на карту и все потеряла. Даже гордости не осталось. Итак, конец последней надежды, конец старе, конец им всем. Она долго сидела, откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, слыша рядом его тяжелое дыхание. А коньяк постепенно делал свое дело, согревая ее, создавая ложное ощущение прилива сил. Когда она, наконец, открыла глаза и посмотрела Ретту в лицо, гнев снова вспыхнул в ней. Увидев, как ее брови сошлись на переносице, Ретт по обыкновению усмехнулся. — Вот теперь вам лучше. — Я это вижу по вашей рожице. — Кажется, я в полном порядке. — А вы, Ред Батлер, мерзавец. Вы самый что ни на есть отпетый гнусный тип. Вы с самого начала знали, о чем я буду с вами говорить, и знали, что не дадите мне денег, и однако же вы не остановили меня. А ведь могли бы пожалеть. — Пожалеть и не услышать всего, что вы тут наговорили? Ну нет, у меня здесь так мало развлечений. Право, не помню, чтобы я когда-нибудь слышал более приятные вещи. И он вдруг рассмеялся с обычной своей издевкой. Она тотчас вскочила на ноги и схватила шляпку, но Ред уже держал ее за плечи. — Обождите еще немного. Вы в силах говорить разумно? — Пустите меня. — Я вижу, что в силах. В таком случае, скажите мне вот что. Я был вашей единственной соломинкой. И он впился в нее острым, настороженным взглядом, стараясь не пропустить ни малейшего изменения в ее лице. — Не понимаю. — Я был единственным, на ком вы собирались испробовать свои чары. — А какое вам до этого дело? — Большее, чем вы предполагаете. Есть у вас другие мужчины на примете? — Да говорите же. — Нет. — Невероятно. Я как-то не могу представить себе вас без пяти или шести воздыхателей про запас. Конечно же, кто-нибудь подвернется и примет ваше интересное предложение. И я настолько в этом уверен, что хочу дать вам маленький совет. — Я не нуждаюсь в ваших советах. — И тем не менее я вам его дам. Похоже, единственное, что я способен дать вам сейчас, — это совет. Внимательно выслушайте его. Потому что это совет хороший. Если вы попытаетесь чего-то добиться от мужчины, не выкладывайте ему все сразу, как сейчас мне. Постарайтесь быть погибче, пособлазнительнее. Это приносит лучшие результаты. В свое время вы умели этим пользоваться и пользовались идеально. А сейчас, когда вы предлагали мне ваше... обеспечение, под мои деньги уж больно жестким дельцом вы выглядели. Такие глаза, как у вас, я видел на дуэли у своего противника, когда он стоял в 20 шагах от меня и целился. Надо сказать, не очень это было приятно. Они не зажигают пожара в сердце мужчины. Так с мужчинами не обращаются, прелесть моя. Вы забыли о том, чему вас учили в юности. — Я не нуждаюсь, чтобы вы говорили мне, как себя вести, — сказала она, и устало принялась надевать шляпку. Просто удивительно, как он может так беззаботно поясничать с веревкой на шее, да к тому же, когда она рассказала ему о своих бедах. При этом она вовсе не заметила, что руки в карманах брюк были у него сжаты в кулаки, словно он старался сдержать злость на собственное бессилие. — Не унывайте, — сказал он, глядя, как она завязывает ленты шляпки. — Можете прийти полюбоваться, когда меня будут вешать. От этого зрелища вам наверняка станет легче. Таким образом, вы сведете старые счеты со мной, да и за этот день тоже. А я не забуду упомянуть вас в завещании. — Я вам очень признательна. Но последний срок платежа за тару может наступить раньше, чем вас повесят, — сказала она с неожиданным ехидством под стать ему, не сомневаясь, что так оно и будет. —